Глава 35. Янис. Здесь будет кабинет моей жены. Указываю на самое просторное помещение. Так что дизайн должен быть на высшем уровне. Как прикажете, кивает мужчина. Мебель та же? Да, однозначно. Она и зашла. Будет выполнено в кратчайшие сроки. Даже не сомневайтесь. Спасибо. Выхожу из помещения и иду в свой кабинет, где сейчас сидит Айлин. Ей здесь понравилось сразу, едва мы зашли в здание. Знал, что придется по вкусу. Потому что этот офис построен по ее дизайну. Еще пару лет назад, когда между нами все было замечательно, она рисовала всякие проекты. Мое внимание привлек именно этот. Если честно, участок для этого офиса я купил давно, но начал строительство лишь тогда, когда вся жизнь перевернулась вверх дном. Да, с помощью связей брата и наших с ним денег, тут буквально за год с хвостом построили семиэтажное здание. Неделю назад подписали документы о том, что наконец можем приступить к работе. Помимо этого, у меня и компания. Но для Айлин я создам все условия именно здесь. Мы начнем с нуля. 2 месяца мы находимся в Штатах. Вдали от тех, кто когда-то разрушал наши судьбы. И да, может, я эгоист, но меня ни капли не трогает то, что я оставил больных родителей, а сам свалил. Моя жизнь с Линой и сыном гораздо важнее. Слишком много я думал о родных, но в итоге разрушил свой брак. Нужно реабилитироваться. Никто не любит меня сильнее Айлин. Тяжело вернуть отношения, которые были у нас буквально год назад. Но я уверен, что все получится. Да, она дала нам шанс, однако мы все еще общаемся просто как 2 хороших друга. Живем под одной крышей, но в разных комнатах. Есть сын, есть чувства. Но мы как 2 влюбленных школьника, каждый из которых страшится сделать первый шаг. Точнее, я боюсь не этого. Я боюсь нечаянно оттолкнуть в страстной попытке снова сблизиться. Дохожу до распахнутой двери. Услышав голос Ирины, которая согласилась прилететь с нами, останавливаюсь и прислушиваюсь. Некрасиво. Но я хочу знать, что крутится в голове Айлин. Не знаю, как поступить, чтобы наконец смягчить ее. «Проект идеален», — говорит Ирина. «Да, и кажется мне таким знакомым, особенно снаружи». «Да? Насколько я поняла, здание только построили». «Угу, я не так и сказал». «Даня очень вырос». Внезапно меняет тему Ира, что мне на руку. «Да, зубки уже есть, 2. Старается подняться, когда может за что-то уцепиться. Активный мальчик». «Красавчик! А что насчет ваших отношений с Яном?» Айлин молчит, а у меня сердце в горле стучит. «Да ничего, все по-прежнему». Мне кажется, или голос у Лины грустный. «Айлин, умоляю, скажи хоть что-нибудь. Как мне поступить? Что сделать, чтобы ты перестала видеть во мне ненадежного человека?» «Блин, ну, вы как дети, ей-богу. Зачем тянуть, а? Сама же недавно сказала, что по-любому вам деваться некуда. И рано или поздно будете вместе. Так зачем время терять? Лина, сама же потом жалеть будешь. Ир, ну хватит. Знаешь, ведь терпеть не могу обсуждать личное». «Ну и ладно, больше не буду. Сама все прекрасно понимаешь, но до сих пор строишь из себя обиженку. Мне очень жаль Яниса, вот честно. Да, может, и совершил ошибку, однако сейчас ради семьи из кожи вон лезет. Ладно, пойду я пройдусь. Кабинет для себя выберу». Делаю шаг вперед и стучу в дверь перед тем, как Ирина успевает встать. «Можно, девушки? Не помешаю?» Айлин неожиданно улыбается. «Заходи». «Обедать будем? 2-й час пошел». «Мы недавно пришли, Янис. Дома поели. Ты действительно проголодался или из-за вежливости предлагаешь пообедать?» Пожимаю плечами. «Если ты не против, я не прочь пригласить тебя в ресторан». «О, боже!» — смеется Ирина. «Чувствую себя 3-й лишний. Ребят, вам приятного общения. А мне пора. Ян?» Встав, вопросительно выгибает бровь. «Я могу выбрать любой кабинет, который мне понравится. Точно?» «Кроме 3. Остальное в твоем распоряжении». «Спасибо». Ирина выходит, а я сажусь на ее место. «Ну, что насчет обеда?» «Не-а», — качает головой Лина. Настроение моментально падает. «Но мы можем поехать в ресторан к вечеру», — добавляет она. «Заберем Даню и вместе отправимся». Улыбаюсь. «Ну, так-то однозначно лучше». «Тогда на сегодня все? Едем домой?» «Конечно». Айлин. Ирина права. При всей моей обиде я не могу больше злиться на Яниса. Умом понимаю, что рано или поздно мы вернем прежние отношения и снова станем самыми родными и близкими. Но в то же время не могу бросаться ему на шею каждый раз, когда Ян делает приятные вещи. Да он делает их ежедневно. Но все же. Не знаю. Я пока не готова. Вижу, что очень хочет сблизиться, постоянно хочет быть рядом, нечаянно касается руки, плеча или талии. Я сама порой горю желанием прижаться к нему и впитать исходящий от него аромат. Но не могу, черт возьми. Поднимаемся одновременно. И без разговоров выходим из просторного помещения. Спускаемся и идем на парковку. Ян открывает мне переднюю пассажирскую дверь. Обходит авто, располагается за рулем. Я смотрю на него. Глаз отвести не могу. В то время как он, сконцентрировавшись на дороге, трогается с места. Что-то не так? Как только мы вливаемся в поток машин, он поворачивает ко мне голову. Как раз все слишком так. Усмехаюсь. От Богдана новости есть. Раньше он хоть раз в 2 дня звонил по видеосвязи. Просил показать Даниила. А сейчас тишина. Завал у него. Времени почти нет. С Мелиссой что? Янис выдыхает. Отправил он ее как можно дальше от себя. Все-таки сделал по-своему. Хмыкаю, отворачиваясь. Мужчины, они такие. Зло усмехаюсь. Якобы хотят как лучше для девушки, а делают все с точностью да наоборот. Это его жизнь, Айлин. Я тоже твердил, что не нужно так поступать, но ты знаешь его характер. Знаю, угу. Идиотский характер. Больше мы Богдана не обсуждаем. Я более чем уверена, что он пожалеет о содеянном. Да только будет поздно. Будет потеряно не только время, но и доверие. И вернуть его не так легко, как кажется на первый взгляд. Опять разбивается сердце простой девушки. Работала себе, жила. А тут появляется мужчина, переворачивает ее мир, влюбляет. А потом без объяснений говорит, что она должна уехать. Возможно, Басманов еще что-то сделал, лишь бы она ушла от него. Потому что я видела фотографию той девушки. Она не из тех, кто отпускает свое просто так. Любящая, упрямая, с колючим характером. И Богдан это подтвердил. Доезжаем до дома буквально за 15 минут. Я не знаю, как так получилось, что Янис нашел особняк, расположенный очень близко к офису. Рядом лучший детский сад и школа. Пока за сыном присматривает наша Аделина. Но рано или поздно сыночек вырастет. И его надо будет отправить в сад, чтобы он научился контактировать с другими детьми. Даня растет стремительно. Кажется, что он только-только родился, а сейчас ему уже 7 месяцев. «Сначала руки мыть», — говорю Янису, который хочет пойти в гостиную, откуда доносится голос сына. «Микробы!» «Хорошо», — смеясь, отвечает он. Мы вместе заходим в ванную. Включив воду, подставляю руки под нее и мою. Ян стоит позади меня. Настолько близко. Проскользнув мимо него, вытираю ладони. Пойду к сыну. Басманов кивает, глядя мне в глаза, но не отворачивается. А я не ухожу. Нам есть что друг другу сказать, но ощущение, что нас что-то сдерживает. Ян делает шаг и становится настолько вплотную, что его дыхание касается моего лба. Облизываю губы, сглатываю. Он видит, что я нервничаю, заправляет прядь за мое ухо и, положив руку на мой затылок, слегка сжимает. А второй приподнимает подбородок, заставляя посмотреть на него. «Лин», — хрипит он, взгляд хмурый. «Ты же знаешь, как сильно я тебя люблю». «Любишь? Как сильно?» — шепчу в ответ. «И стоит ли тебе верить?» «Очень тебя люблю». Игнорирует он мой вопрос. «Настолько, что весь мир к твоим ногам положить готов. Ты для меня все, Лин. Ты и Даниил. Смысл жизни». Молчу. На самом деле мне есть, что ему ответить. Но жду. Пусть продолжает. «Сделаю все на свете, лишь бы вы были счастливы». «Мы тебя тоже любим, Янис». Непроизвольно слетает с губ. Ни медля, ни секунды Ян подается вперед и впивается в мои губы жадным поцелуем, заглушая все звуки вокруг. Целует с таким напором, с такой страстью, что оттолкнуть его просто нереально. Я впервые за долгое время расслабляюсь и отвечаю на его поцелуй, позабыв обо всем на свете. Не хочу я эту жизнь без него. Это наш второй шанс. И мы должны им воспользоваться по полной. Иначе зачем живем вместе? Люблю тебя, Айлин. Очень сильно люблю.